Читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей-богу, его гений думал по-татарски, а русской грамоты не знал за недосугом. Державин, со временем переведенный, изумит Европу. А мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем об нем, не говоря уж о его министерстве. У Державина должно сохранить будет от 8 до несколько отрывков, а прочее сжечь. Гений его можно сравнить с гением Суворова. Жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом. Дельвигу, 1825 год, июнь. Показательно, что для Державина не нашел Пушкин формулы, которая бы указывала на его значение для русской литературы и вообще для России. А ведь он был таким мастером на эти вещи. Хотя Пушкин и гордился тем, что старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил, хотя называл его отцом нашим, защищая от нападок Вяземского, тем не менее укорял всех нас, в том числе, конечно, и себя, что мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем об нем. Ну а что мы знаем об нем? Вот, пожалуйста, одна из записей, связанных с историей Пугачева. Слышал от сенатора Баранова. Державин, приближаясь к одному селу близ Малыковки с двумя казаками, узнал, что множество народу собралось и намерено идти к Пугачеву. Он приехал прямо к сборной избе и требовал от писаря Злобина, впоследствии богача, изъяснения, зачем собрался народ и почему приказанию. Начальники выступили и объявили, что идут соединиться с государем Петром Федоровичем, и начали было наступать на Державина. Он велел двух повесить, а народу велел принести плетей и всю деревню пересек. Сборище разбежалось. Державин уверил их, что за ним идут три полка. Дмитриев уверял, что Державин повесил их из поэтического любопытства. Вот к Крылову Пушкин относился иначе. В Крылове видит он глубочайшее и достаточное воплощение русского художественного гения. Эта мысль с замечательной силой и яркостью воплощена им в статье о предисловии господина Лемонте к переводу басен Крылова, написанной в том же 1825 году, то есть примерно одновременно с письмом к Дельвигу, где дана такая суровая оценка Державину. Бросив беглый взгляд на историю нашей словесности, автор говорит несколько слов о нашем языке, признает его первобытным, не сомневается в том, что он способен к усовершенствованию, и, ссылаясь на уверение русских, предполагает, что он богат, сладкозвучен и обилен разнообразными оборотами. Пушкин специально останавливается на этой стороне дела. Мнение сии нетрудно было оправдать. Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими. Судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи, словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный. От сели заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделить от книжного. Но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей. Соглашаясь с одними положениями Лемонте, углубляя и развивая их, Пушкин оспаривает другие. Господин Лемонте напрасно думает, что владычество татар оставило ржавчину на русском языке. Чуждый язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством.